А она показывает пальцем. Вот твоя парта. Смотрю, а парта стоит отдельно, в отдалении. Нарочно поставила, чтобы изолировать меня ото всех, как в зоне. И я говорю, а мне не надо. И пошел к доске. Взял мел и стал писать. Доска огромная, а я пишу, пишу, пишу, не останавливаясь, и чувствую спиной, как столбенеет моя бедная комиссия с моей крестовой. Все смотрят на крестову, крестова на доску. А я дописал внизу, кинул мелочек и вытер о шаровары руки. Она потеряла голос и прохрипела задачу. Я подошел к столу, прочитал задачу и так бойко объяснил. Трам-пам-пам, тра-та-та, ту-ту-ту, плюс 15 калорий. И она потеряла сознание. Ей стали капать валерьяновые капли, приводить в чувство. Очень запахло в классе валерьянка. И я стоял и ждал, когда она придет в себя. Знал, это не смертельно. Она очнулась. И тогда я спросил, все? И все члены комиссии закивали, все, все, все, ты свободен. Я вышел во двор, все интересуются, как и что, и я сказал, блестяще. А потом мы все вместе выпивали с представителем Горано в скверике. Он был фронтовиком, имел несколько тяжелых ранений и сломался раньше нас. Мы его увели домой. А он все плакал и говорил, что настаивал, чтобы мне поставили годовую пятерку. А химичка заявила, что если вы поставите больше тройки, то она повесится. Комиссия пожалела ее и уважила просьбу. Мне поставили тройку. Да и мне ее было жалко. Ну, не вешаться же в самом деле из-за отметки. И крестова осталась жива. А я получил жуткий, но все же аттестат. Много лет спустя, когда в Доме науки у меня был творческий вечер, в зале появился красивый пожилой человек с букетом. Он вышел на сцену и сказал, «Левочка, Левочка, ты помнишь меня? Это я, Зиновий Борисович, твой преподаватель по математике». И обратился к залу, «Товарищи, вы знаете, это был мой любимый и лучший ученик». Я чуть не упал в обморок, как когда-то крестово, потому что никогда не вылезал из двоек. И вот неожиданно оказался его лучшим и любимым учеником. Итак, аттестат получен. Но куда можно было идти с такими оценками? Да меня никуда и не тянуло. Только в театральное училище. А если не примут на завод? Больше меня ничего не привлекало. Многие из моих товарищей пошли на завод и стали отличными токарями, слесарями, фрезеровщиками, наладчиками. Никто не верил, что меня примут в театральное. Ни родители, ни учителя. А в школе даже откровенно посмеивались над моей блажью. Да, честно говоря, я и сам-то не очень верил. Верил в меня только один человек, Серпинский. До сих пор не могу понять, почему Сергей Владимирович, одареннейшая личность, руководил каким-то драм-кружком в Доме пионеров. Он великолепно знал астрономию, преподавал математику в ВУЗе. Его отстранили от преподавания за то, что он провел выпускный экзамен, нарушив все предписанные педагогикой каноны. Прекрасно играл на фортепиано, блистательно знал мировую литературу. Одно время работал в литературной части камерного театра. Это был удивительнейший человек. Вот только он один и верил в меня. Сейчас, вспоминая о нем, я думаю...